Глава 7. Вернулись домой мы поздно ночью. Водитель высадил нас у подъезда и тут же уехал, кивнув на прощание. Мирослава прислонила таблетку домофона к двери, а я поспешил открыть тяжелую дверь. И тут же был наказан за излишнюю расторопность. В боку довольно ощутимо кольнуло. «Что такое?» – забеспокоилась Мирослава. Я не успел скрыть боль, поморщился. «Да так, ерунда», – попытался отмахнуться я. «Кольнуло немного». «Что кольнуло?» «Да травма небольшая», – ответил я. «Ничего страшного». Скрыть случившееся в Тбилиси у меня не получилось. Когда мы поднялись домой, мне пришлось раздеться. Мирослава увидела повязку на моем боку. Как назло, рана немного закровила, и бинты выглядели излишне живописно. «Сашка, ты... где это так?» «В Тбилиси было небольшое приключение», — ответил я, вздохнув и все еще надеясь, что удастся обойтись без подробностей. «Насколько все серьезно? Кому показывал? Кто повязку накладывал? Ее поменять надо срочно. Давай в травмпункт», — продолжала беспокоиться Мирослава. «Да ничего страшного, сам поменяю», — возразил я. «Мне объяснили, как». «Есть на что? Постой, у меня вроде бинты были. Но вот стерильные или нет?» «Я купил все необходимое», — ответил я. «В комнате, в моей сумке все есть». «Тогда пошли менять». «Тогда надо начать с мытья рук», — улыбнулся я. Когда я отодрал часть лейкопластыря, которым была закрыта рана, Мирослава охнула. «Саш, это же порез, так? Тебя кто-то ударил ножом?» «Ну, в общем, да», — кивнул я. «Не очень опасно. Мне повезло. Если бы лезвие вошло чуть ниже, повредило бы почку. А так только один сосуд оказался задет. Но его быстро зашили, и уже все в порядке». «Все в порядке?» — севшим голосом повторила она. «Ну да, кровит только верхний слой кожи. Внутри все заживает хорошо. Мне доктор еще антибиотики прописал. Вот, послезавтра курс заканчиваю. Ну так все хорошо, никаких последствий не будет. Через неделю все окончательно затянется». Я говорил, продолжая готовить материалы для перевязки. Новую наклейку со стерильным тампоном, антисептик, мазь, которую доктор назначил. Честно говоря, я опасался срыва или в девчоночьей истерике. Не то, чтобы она до этого давала повод заподозрить ее в склонности к таким вещам, но все когда-то случается впервые. Но Мирослава хоть и побледнела, но держалась хорошо. «Расскажешь, как это случилось?» – нейтральным тоном спросила она, помогая открыть перевязочный пакет. «Гуляли вечером по городу», – ответил я. «Напали бандиты. Мы почти отбились, но один успел меня пырнуть». «Я думала, у такого человека, каким казался Гия, должна быть личная охрана». «Она и была», – вздохнул я, – «но ее нейтрализовали». «Значит, это были необычные бандиты». «Нет, его хотели похитить. Какие-то разборки с его отцом». «Понятно. И ты оказался в самом центре этого всего, так?» Мирослава вздохнула. «Саш, слушай, не то чтобы я могла бы рекомендовать тебе, как выбирать друзей, но, в общем, я не готова терпеть такое регулярно. Надеюсь, ты поймешь меня правильно». Я вздохнул и промолчал. Через пару минут у меня на боку была новая повязка, чистая. Потом Мирослава привела себя в порядок, а я на кухне заварил чай. Она вышла из ванной и села рядом. Я молча налил ей чашку. «Просто мы в такое время живем», — сказал я. «И если не рисковать совсем, то и достичь чего-то вряд ли получится». «Ну и чего достиг ты?» — Мирослава посмотрела на меня. Потом подняла правую руку, удерживая ее параллельно столу. Рука слегка подрагивала. «Кроме вот этого. Саш, я ненавижу истерики, но ты должен понимать, что у всего есть своя цена. Поэтому мне важно знать, стоило ли оно того». Я пожевал нижнюю губу, раздумывая над ответом. Потом все-таки решился. «У меня есть один проект, связанный с моей основной специальностью», — сказал я. «Вот как?» — Мирослава подняла бровь. «Да, вот так. Я хочу открыть агентство, которое будет заниматься международным пиаром и политическими технологиями. Там я познакомился с людьми, с которыми это становится возможным. Она как-то странно посмотрела на меня. Вроде бы серьезно, но в глубине ее зрачков плясали веселые бесенята. «Так, вижу, ты серьезно. И как ты думаешь совмещать это с учебой?» – улыбнулась она. «Сашк, блин, да ладно бы просто учеба. Ты же курсант, забыл? Это сейчас каникулы, а потом что будешь делать?» «Решаемый вопрос», – ответил я. «Все дело в связи. Если грамотно организовать, все будет работать как надо». «Хорошо», – кивнула она. «Тогда самое главное, ты как собрался удерживать все это дело после того, как оно заработает? Почему ты думаешь, что те люди, которые тебе сейчас помогать будут, не решат, что это все принадлежит им? И это я не говорю про юридическую сторону. Ладно, у нас не по законам живут, а по понятиям. Но так ты и по понятиям можешь так подставиться, что мало не покажется». «Без меня оно работать не будет», – ответил я. «Уверен? Знаешь, сколько таких, которые тоже считали себя уникальными?» «Слушай», – не выдержал я. «Ты говоришь так, будто сама с десяток бизнесов построила». Мирослава неожиданно смутилась, вздохнула, опустив взгляд. «Ты прав, наверное. Я слишком часто пытаюсь играть отца. Но согласись, в главном я права. Надо предусмотреть не только точку входа, но и баланс сил». «Права», – вздохнул я. «Настолько далеко я пока не продумал. Планировал решать задачи по мере их возникновения». «Нужен противовес», – продолжала Мирослава. «Собственная крыша. Очень серьезная. Саш, не подумай чего, но я бы предложила тебе поговорить с папой. Просто я не знаю никого, кого бы еще могла предложить». «Наверное, надо бы», – после небольшой паузы ответил я. «Только как объяснить все?» «Да как есть», – Мирослава улыбнулась, но тут же добавила. «Только про поножовщину говорить не вздумай. Он очень чувствителен к таким моментам». «Не буду», – пообещал я. Мирослава придвинулась ко мне и положила ладонь на плечо. Потом сказала, понизив голос. «А эти антибиотики, они сильно влияют? Ты как себя чувствуешь?» «Отлично я себя чувствую», – заверил я. «Это очень хорошо», – прошептала она, после чего слегка куснула меня за ухо, начиная нашу обычную вечернюю игру. Возможно, дело было в ране. Мы снова ее потревожили, хотя и старались быть осторожнее. Пришлось на ночь еще раз менять повязку. Когда я засыпал, она немного ныла. А ночью опять вернулся сон про совсем другое время. Мой последний день на объекте. Но я об этом еще не знаю. Меня вызвали на разговор в лабораторный сектор. До этого я очень мало знал о разработке, как и все считал, что там зреет решение, которое позволит устранить разрыв информационной ткани Вселенной, предотвратить появление новых инферналов. Без этого любые мысли о возможном будущем или даже победе не имело смысла. На этой вере в то, что ученые смогут все исправить, строилась вся наша оборона. Когда люди делали невозможное и держались неделями там, где по всем нормативам не должны были продержаться дольше нескольких часов, только для того, чтобы выиграть еще немного драгоценного времени. И вот я сижу за простым столом в предбаннике возле одного из служебных ходов, ведущих внутрь закрытого периметра. Напротив меня разместился настоящий академик. Один из столпов фундаментальной физики и теории информации. Тот самый, который раскрыл природу примененного оружия и чье открытие позволило организовать сопротивление. Ему за 70. У него длинные кустистые брови и простой, открытый взгляд бледно-серых глаз. «Информационная матрица вашей мозговой деятельности показывает наибольшие шансы на успех», – говорит он. «Поэтому решили начать с вас». «Это я уже понял», – ответил я. «Мне не совсем ясно, что именно я должен делать. Вам нужно просто снять с меня что-то вроде мерки, верно? Это как-то поможет общему делу». Если говорить по-простому, то структурированная информация вашей личности будет имплантирована в четырехмерный гомеоморфный поток событий с эффективной проекцией более единицы, вздохнув, ответил академик. Таким образом, вы получите возможность переконфигурации того, что у нас принято воспринимать как временной поток. По-простому говорите, ухмыльнулся я. Просто я подумал, что если еще сильнее упростить, то вы можете меня превратно понять. Скажите, а с практической точки зрения для меня как это будет выглядеть? Вы очнетесь в себе, продолжал академик. У нас есть основания полагать, что в точке, которая будет находиться ниже точки бифуркации того процесса, который приведет к уничтожению нашей реальности. Таким образом, вы сможете оказать влияние, которое изменит этот процесс. Получается, вы предлагаете мне изменить время, а как же все эти вероятности, парадоксы и все такое, спросил я. При той информационной хирургии, которую используем мы, парадоксов не возникает. А гипотеза о мультивселенных для четырехмерного гомеофорного потока не имеет смысла, пояснил он с таким видом, будто речь шла об элементарной математике. Подождите, я только-только начал осознавать сказанное, понимать, что это все не дурная шутка, а вполне себе на самом деле. Но, стоп, мне ведь подготовиться надо. Нужно много информации выучить, найти критические точки, которые надо поменять, чтобы... К сожалению, это невозможно, ответил академик. Любая попытка внедрить детерминированные информационные паттерны в ваше сознание приведет функцию к коллапсу. С практической точки зрения это означает, что у вас будет полная свобода воли. Обладая собственной информацией о событиях, вы получите значительное преимущество, особенно в начальном этапе вашего пребывания. Однако имейте в виду, что расхождение от вносимых вами изменений будут его нивелировать, пока не сведут к нулю. Но не волнуйтесь, вероятность того, что вам удастся сместить критическую точку и оборвать фатальный для нас сценарий, составляет более 50%. «Насколько это безопасно?» – спросил я. «Странное дело, когда этот диалог происходил на самом деле, а не во сне, я такого вопроса точно не задавал. Мне сказали, что шансы погибнуть очень высокие еще до встречи с академиком, и я его не докучал такими мелочами. Тут у меня на глазах академик начал меняться. Его глаза сузились, черты лица заострились. Несколько секунд, и вот передо мной сидит пожилой китаец, которого я встретил на Черкизоне. Он разливал чай по мензуркам на лабораторном столе. Напиток подозрительно аполисцировал. «Хэ», – сказал он на китайском, протягивая мензурку мне. «Хэба». Я взял сосуд. Попробовал понюхать. Странное дело, эта штуковина действительно пахла чаем. А ведь во сне запахи – это большая редкость. Так я осознал, что сплю. «Что со мной будет?» – спросил я, тоже на китайском. «Ты умрешь, как и все мы», – ответил китаец. «Тогда какой смысл мне идти на это?» «Я ведь не сказал, когда именно». Он хитро подмигнул мне и рассмеялся. Я снова поднес мензурку ко рту, собираясь сделать глоток. «Вы все приходите в такие времена», – произнес китаец. Мне очень не хотелось пить его чай, но моя рука будто перестала меня слушаться, и рот приоткрылся против моей воли. Я пытался закричать, но вдруг почувствовал, что у меня нет рта. От ужаса осознания этого факта я проснулся. Рядом со мной сидела Мирослава. В свете уличных фонарей блестели ее большие глаза. «Саш, что случилось?» – тревожно спросила она. «Сон плохой», – ответил я. «Ты метался несколько минут по кровати и что-то говорил на китайском. Саш, это так странно, у тебя нет температуры?» Она потрогала мне лоб. «Нет, кажется», – ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. Внутри будто бы что-то дрожало, но медленно успокаивалось. Вроде бы озноба нет. «Как рано?» Я поглядел на бок. Повязка была совершенно белой, никаких подтеков. «Да вроде хорошо все. Не болит?» «Нет. Ты меня напугал». «Извини, я не специально», — ответил я. «Ладно», – Мирослава потянулась и снова легла в постель. «Ложись, рано еще. Утром поедем к папе. Думаю, не надо откладывать разговор». «Хорошо», – кивнул я и тоже лег. А из головы все никак не шел китаец. Он ведь явно много знает. Может, стоит его навестить до того, как мне понадобится его пейджер. Просто поговорить. Может, он даст какой-то совет, например, как менять порядок вещей и не нарываться на обратную реакцию. Дмитрий Петрович явно не ожидал серьезного разговора. Скорее всего, когда Мирослава сообщила ему, что мы хотим встретиться по важному делу, решил, будто мы хотим обсудить свадьбу. Однако вместо этого выслушал мои теоретические выкладки, основанного на информации и знакомствах. Мы встретились в загородном доме, в раздорах. Рублевка здесь еще не была такой, как мне привычно, только высокие заборы и дачи. В том числе совсем старые домики, которые не успели выкупить и снести под новые коттеджные поселки. Он сидел возле камина, в домашних брюках и свободной майке, потягивая коньяк. Выслушав меня, он удивленно хмыкнул, выразительно посмотрел на Мирославу, потом спросил. «Коньяка хочешь?» «Камю, настоящий, не какое-то дерьмо вроде Наполеона». «Спасибо», – кивнул я. «Мне пока нельзя. Врач назначил лекарства, которые несовместимы». Мирослава испуганно посмотрела на меня, но, к счастью, дальнейших расспросов не последовало. «Что ж, прямо скажу, зашел ты правильно. Баб некоторые вещи, связанные с цифрами, дает на откуп Бадри. Это известно». Будто размышляя вслух, проговорил Дмитрий Петрович. В последнее время есть некоторые опасения насчет того, что он слишком уж усилился. В октябре его назначили замом секретаря совбеза. Ты в курсе? Разумеется, таких деталей я не помнил и специально новостей не отслеживал. Нет, я помотал головой, не в курсе. Ну так вот, уровень ты понимаешь, да? Понимаю, кивнул я. Значит, работать надо осторожно. Дмитрий Петрович сделал глоток из бокала и посмотрел на огонь. Благо, время есть потренироваться на мышах. Следующие серьезные выборы в 99-м. До этого только губернаторские. Есть еще, конечно, Чечня. Но этой темы мы пока касаться не будем. Насчет коммерческого направления ты совершенно правильно мыслишь. Варяги и рады бы к нам зайти, да правил игры не знают. А сейчас самое время шальных денег. Объяснять и рассказывать, что и как здесь устроено, плюс давать красивую картинку в их родные страны, это можно продать. И я подскажу, как. Осталось только обсудить вопрос распределения ответственности. А это непросто будет. Когда у тебя встреча запланирована, говоришь. Точную дату мы не называли, договорились связаться, когда в Москву вернемся. Насколько я знаю, Лика уже в Москве. Ты взял ее телефон? Конечно, кивнул я. У нее и мобильник есть, так что со связью проблем нет. Хорошо, кивнул Дмитрий Петрович. Ты делаешь, что задумал. Встречайся, рассказывай, показывай. Я подключусь на другом уровне. Тебя пока светить не будем. Ясно, кивнул я. Поэтому ты тоже особо так не болтай, лады? Только если какие-то совсем уж неприятные осложнения возникнут. Но по идее не должно. Не буду, пообещал я. Делай упор на иностранцев. Про губернаторские выборы, если и упоминай, то вскользь. И Чечню совсем не трогай. Ясно, повторил я. А так, ну что я могу сказать? Если действительно вытянешь тему, то молодец. Сейчас поляна свободна, по сути. Баб с гусем тягается за медийку. Но это выход на совсем другой уровень. Самое время. Только не суетись ни в коем случае и не спеши. Знай себе цену и сразу же это покажи. Думаю, они будут выяснять, кто за тобой стоять может. Могут и на Мирославу выйти. Но это мой вопрос. Придумаю, что делать.